Продолжая наше изучение прообразов Христа в Ветхом Завете, мы переходим к другой теме – прообразы вообще. И мы начнем с жертвоприношения, которому предназначалось быть прототипом величайшего жертвоприношения Господа Иисуса Христа на кресте, где Он пролил Свою собственную кровь. Жертвоприношение Ветхого Завета. Одним из аспектов этих жертвоприношений, так же, как и жертвоприношение Иисуса, было пролитие крови. В Ветхом Завете цель пролития крови состояла в том, чтобы заплатить ею за грех, как написано об этом в книге Левит 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы уже видели, как Бог пролил первую кровь, когда Он сделал одежды для Адама и Евы из шкур животных, чтобы прикрыть их наготу после их грехопадения. А Авель принес первую кровь как жертвоприношение при поклонении Богу. Бог научил Авеля, что именно таким путем может человек иметь общение с Ним. Для жертвоприношения использовались различные животные, но чаще всего жертвенным животным был агнец. Мы видим это в книге «Исход», где описывался праздник Пасхи в Израиле. И пасхальный агнец выступает здесь как прообраз жертвы, принесенной Христом, который был агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Иоанна 1:29. Он агнец, закланный от создания мира. Откровение 13:8. Но то, чего не могла достичь кровь жертвенных животных, было достигнуто Христом. Христос принес себя в жертву для того, чтобы раз и навсегда избавить человечество от рабства и власти греха, как говорится об этом в послании к евреям 9:11-12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Стих 12. Скиния как прообраз Христа. Бог дал в пустыне народу Израиля скинию, как место для поклонения Ему. Но скиния была также дана Богом как прообраз личности и дела Христа, Его Сына. Со скинией связаны жертвоприношения, священничество, посредничество или ходатайство священников перед Богом за народ и, наконец, полное откровение Божьего пути спасения. В каждой детали скинии, в ее конструкции и порядке богопоклонения мы находим предвестие Христа. Значение скинии как прообраза Христа ясно описывается в Новом Завете в послании к евреям. В главе 8, стихе 5 говорится, что скиния – это образ и тень небесного. В главе 9, стихе 24 мы читаем, что скиния была по образу истинного устроена. В главе 10, стихе 1 сказано, что закон – а следовательно и скиния, были тенью будущих благ. Показательно, что не менее 50 глав в Ветхом и Новом Заветах посвящены описанию конструкции, обрядов и священства при скинии, а также толкованию их значения. В устройстве скинии были прежде всего внешние ворота для входа во внешний двор скинии. Этим двором поклоняющиеся приходили к Богу и приносили Ему жертвоприношения, которые сжигались на медном жертвеннике сожжений во дворе. эти внешние ворота также служат прообразом Христа, который говорил: «Входите тесными воротами, потому что тесны ворота и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. Он — единственный путь к Богу, как и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». В Скинии, во внешнем дворе, находился медный жертвенник для всесожжений, на котором проливалась кровь жертв. Этот жертвенник служит прообразом креста, на котором умер Иисус, где Он пролил Свою кровь за наши грехи. После этого в Скинии шел умывальник, в котором умывали себя священники перед тем, как войти в святое место. Вот что говорится о его назначении в Писании: «Умывальник медный для омовения, когда они, то есть священники, должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою». Исход 30:18-20. К Ефесянам Павел говорит об очищении церкви, за которую Христос предал Себя, чтобы освятить ее, очистив банию водною посредством Слова. Ефесянам 5:26. Христос — Слово живое. В Нем нашли свое исполнение пророческие очистительные функции умывальника скинии. Эту же функцию очищения верующих исполняет также Святой Дух Божий. В самом святом месте находился золотой подсвечник или светильник с семью лампадами, одной в центре и по три с каждой стороны. Этот светильник служит прообразом Христа, который сказал: «Я свет миру». Иоанна 8:12. Светильник освещал путь священнику, входившему в святая святых. Там же, в святилище, находился стол для хлебного приношения с 12 хлебами. Это было хлебное приношение в память, в жертву перед Господом. Левит 24:8. Иисус называл эти хлебы хлебами Божьими, а также хлебом жизни. Он также сказал: «Я есмь хлеб жизни. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6:32-35. Таким образом, стол с хлебным приношением, находившийся в скинии, был совершенно очевидно прообразом Господа Иисуса Христа. И, наконец, в святилище находился жертвенник для курения. Священник должен был постоянно жечь на нем благовонное курение, что было одним из элементов обряда поклонения Богу. Этот жертвенник курений символизировал молитву и ходатайство священников перед Богом за народ. Как говорится об этом в Псалме 140, стих 2: «Да направится молитва моя, как фимиам», то есть благовонное курение. Этот жертвенник предвещал Христа, который будет всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, то есть за нас. К Евреям 7:25. Послание к Евреям в главе 13:15 призывает верующих: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Первосвященник входил в святая святых только раз в год, в день искупления, принося туда свои грехи и грехи народа вместе с кровью жертвенных животных и полагал их перед ковчегом завета и престолом благодати, где Бог встречался со своим народом и совершал прощение их грехов. Ковчег – это настоящий прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Его крест – это наш жертвенник, а ковчег завета – наш престол благодати, где мы встречаемся с Ним. Таким образом, в скинии свидетельства мы видим многообразный прообраз Христа, начиная от ворот скинии и кончая ковчегом завета и престолом благодати. Это символ Божьего спасения от власти греха и установления личного общения с живым вечным Богом.